Ответ старшего лейтенанта удовлетворил. Он откинулся спиной на стенку и потянулся к карману брюк. Я осторожно напряг мышцы, чтобы суметь среагировать в случае чего, и чтобы при этом внешне ничего не было видно. Но на этот раз никакого оружия из кармана извлечено не было. На свет Божий появилась странная четырехугольная коробочка, слегка надорванная в углу. На обращенной вверх стороне коробочки, в нарочито аляповатом стиле, характерном для Тессея Анимиэре и его последователей олд-примитивистов, был изображен силуэт всадника на фоне заснеженных гор, а под ним красовалась крупная надпись «Казбек». И я немного удивился. Казбек был довольно известным миром и входил в метрополию. Насколько я помнил, там базировался 6-й гвардейский корпус. Да и Тай Идигов, лидер 12-й монады нашего батальона, был с Казбека. «Курите?» — спросил старший лейтенант, протягивая мне коробочку, через надорванный край которой я разглядел внутри какие-то трубочки. Я качнул головой. Незачем брать в руки то, с чем не умеешь обращаться, во всяком случае, пока этого не требует ситуация. «Не курите?» «Ну да, вам же нельзя», — понимающе кивнул старший лейтенант. «И интересно, значит, то, что он назвал «курите», похоже, составляет табу для представителя профессии, которому он меня причислил. Как он ее обозвал? Коминтерновских. Я внимательно присмотрелся к его дальнейшим действиям». Старший лейтенант достал трубочку, смял пальцами один ее конец и засунул его в рот. С противоположного конца трубочка оказалась набита какой-то сушеной травой. Старший лейтенант достал еще одну коробочку, гораздо меньше первой, вытащил из нее деревянную палочку и, чиркнув, по боковой стороне коробочки извлек огонь. Поднеся огонь к набитому концу трубочки, он поджег траву, жадно втянул дым, а затем затушил деревянную палочку и, вытащив трубочку с тлеющим концом изо рта, выдохнул дым, так и не заметив, с каким ошеломлением я наблюдал за всеми его манипуляциями. «Бог ты мой! Здесь извлекают огонь, используя силу трения. Сжигают чудовищно дорогую бумагу. Изготавливают из драгоценного дерева совершенно утилитарные столы и табуреты. А не жутко дорогие эксклюзивные экземпляры авторской мебели. И при этом я нигде не заметил ни кусочки лопласта. Так куда же я все-таки попал?» Дверь за моей спиной неожиданно скрипнула, и голос того, кого старший лейтенант именовал Баля, радушно произнес: «А вот зараз и чаек, я туточка еще баттерфродов зарубил, товарищ старший лейтенант». «Не баттерфродов, а бутербродов», — отозвался тот. «Ну сколько еще тебя учить?» «Да я их клятву немецкую мову не разумею», — добродушно повинился Баля. «Вечеряйте». «Угощайтесь, товарищ коминтерновец», — радушным жестом указал на стол старший лейтенант. «Вы же у нас 4 дня без памяти провалялись. Вас пограничный наряд еще 18-го утром у Буга обнаружил, совсем без сознания, и голова. Это вас уже здесь, в гимнастерку и бриджи обрядили, а сапоги так и не подобрали. Размерец великоват». Он хохотнул. Я машинально также растянул губы в улыбке. Все, что я увидел и осознал, пока не укладывалось у меня в голове, потому что все это очень напоминало любимый анекдот Сисанов, ну, про потерянную колонию. Ничем иным столь низкий уровень развития технологий пока объяснить было невозможно. «Вы как чаек любите, в прикуску или размешать?» — заботливо поинтересовался старший лейтенант. Я снова улыбнулся, сгреб со стола чашку и отхлебнул. Напиток был горячий, навскидку градусов около 95. Язык немного защипало, но, в общем, температура была как раз что надо. На вкус напиток напоминал обычный черный ти. «Вообще без сахара пьете?» Старший лейтенант уважительно качнул головой. «Видно, с гражданской привыкли. У нас начальник отдела тоже часто без сахара пьет, а иногда вообще зверобой заваривает. Говорит, как на гражданской привык, так до сих пор нравится. А насчет сапог не беспокойтесь. Я завтра Панасенко на корпусные склады пошлю. Подберет. Вернее, какой завтра? Завтра же выходной, воскресенье. То есть...» Он задрал рукав своей тужурки и бросил взгляд на что-то типа наручного многофункционала, вселив в меня надежду, что анекдот может оказаться просто анекдотом. «Уже сегодня? Почти половина четвертого?» Он смущенно улыбнулся. «У нас неделю как ввели усиление, по ночам обязательно дежурит один сотрудник. Так я вот и решил пока ночь вами заняться. Мы же вас за немецкого шпиона принимали. Из особого отдела округа шифровка пришла об усилении бдительности. Вот я и...» Он протянул руку, сгреб со стола некое устройство из металла, со вставленной внутрь стеклянной емкостью, в которую уже был налит этот чаек, и сделал глоток. Хух! Судя по тому, как его перекорежило, температура напитка в его приспособлении зашкаливала за 110 градусов. Наверное, это устройство предназначалось для доведения уже готового напитка до необходимой температуры. Просто у него оказался случайно сдвинут регулятор. И эта мысль позволило мне еще на шажок отойти от анекдота. Ну, мало ли. Может, добыванием огня, трением и изготовлением мебели из дерева просто местные традиции. На Баскии, например, до сих пор не используют стандартные дозаторы, предпочитая разливать сидр в жутко дорогие стеклянные бутылки и наливать его вручную, держа стакан в опущенной руке, а бутылку – высоко задранный другой, потому что сидр, видите ли, перед употреблением надо разбить о стенку стакана. Поэтому сидр с баски стоит едва ли не в 10 раз дороже любого другого. Я пил и тот, и обычный, и могу сказать, что разница никак не соответствует цене. «Баля, мать твою!» — рявкнул старший лейтенант. «Я тебе сколько раз говорил, не наливай мне кипяток!» «Ты кто ж чаек, товарищу старший лейтенант?» Послышался недоуменный голос в Бали. «Я же его тепленьким пыти, тоже помой!» Я снова подхватился со чашку и глотнул, а затем потянулся за бутербродом. Все услышанное предстояло хорошенько обдумать. «Как следует покормить вас, мы сейчас ночью не можем. Но я с утра пошлю Панасенко на кухню столовой комсостава. Он вам чего-нибудь поосновательней принесет. А уж в понедельник доложим о вас по команде». Я снова кивнул. «Спасибо, старший лейтенант». «Разрешите поинтересоваться», — продолжил он, когда его устройство для поддержания температуры напитка опустило почти наполовину. «А вы родом из каких краев будете? Очень у вас акцентик интересный.